И вот именно за работой местных тыловых служб сейчас и наблюдала доктор Сарокинни, которую нападение застало как раз в столовой за обедом и которую она так и не покинула, ибо как тут собрали по тревоге остальных немногочисленных местных гражданских и колоритную парочку молодых дарований из щита, как захотели их всех вывести по подземному ходу, так и не вывели, так что как Сара тут изначально сидела рядом с местной кухней и раздачей, так и продолжала сидеть дальше, ибо только это ей и оставалось делать. Ну и не стоять же, а что, то, что у нее перед именем стоит гордый доктор, нормальных навыков той же медсестры ей не дает, хотя диплом последний у нее и был, и она даже ее не так давно изображала на приеме. Да и забота о Лауре и ее же изучение с самого детства, как бы подразумевали необходимость обладания некоторыми подобными навыками, но, одно дело, изучать и заботиться о ребенке, обрабатывать ее синяки и ссадины, брать анализы и подвергать нагрузкам ее организм, для появления у той исцеляющего фактора, ну или придержать за локоток инвалида на приеме, и совсем другое, иметь опыт работы с пулевыми отверстиями, ожогами и иными болячками профессиональных военных, полученными во время боя. Зато подобным опытом и навыками, в том числе и полевой хирургии, в полной мере владела команда медиков ее дорогой коллеги Розы. Тем более, что и последняя была тут же, и в помощи явно не нуждалась, ибо у них был ящичек с пометкой спецсредства, около которого сейчас велась Джемма Симмонс, одна из парочки тех самых дарований щита, велась охала-ахала, клянчила содержимое ящичка и тараторила. Так вот за счет чего вы можете так быстро и эффективно приживлять конечности. Невероятно. Содержимое этого ингалятора же вызывает настоящую клеточную регенерацию. Но как, а этот синий гель вызывает бурный рост клеток и частично перерабатывается в сами новые клетки. Любые клетки. Но за счет чего, это же невозможно. В его состав что, входят все необходимые материалы? Феноменально. А этот красный гель еще более невероятен. А что в этом странной конструкции, инъекторе? Это же инъектор. Да, это что, кость? Какая странная фактура. Будь ее воля, она бы наверняка прямо сейчас бежала обратно в лабораторию вместе с ящиком и делала полный анализ всего содержимого, но, мисс Симмонс, я же просила вас не мешать мне и моим коллегам работать. В очередной раз попыталась отогнать от ящика, тараторящую попуще пулемета девушку, Роза и вырвала у нее из рук тот самый инъектор. Это вам не игрушки, и я же сказала вам ничего не трогать, но, протянула та жалобно, это же открытие века, почему о нем еще неизвестно, потому что, припечатала Роза, и никаких но, и никто вам не даст образцов, это секретные разработки, кто-нибудь, позаботьтесь уже о мисс Симмонс, есть, позаботиться, передернула затвором одна из первых местных пациенток, из-за чего Симмонс аж сбледнула и было отчего. Не в этом смысле. Виновата, мэм, отрапортовала женщина и отвела ствол автомата от головы Джеммы, а после указала дулом куда той стоит пойти, помогло. По крайней мере та отошла, а после вновь села на уши, но уже своему коллеге и компаньону Фитцу, к этому делу привычному, он сам таким же был, из-за чего, собственно, он и смог быстро переключить девушку на иную задачу, помощь ему с управлением. Ибо парень как раз в этот момент закончил настройку одной своей новой разработки, предусмотрительно захваченной с иными своими игрушками во время эвакуации, совсем не малость сырой для своей изначально цели, но не для текущей. Это были многофункциональные мини-дроны-анализаторы, которые он сходу отправил в разные уголки здания и за его пределы, подключился через них к местной радиосвязи, камерам вообще-то изолированным от сети, а после и к мониторам тоже малость изолированным от общей сети, в штабе полковника, чем вызвал небольшой переполох, который быстро вылился в корректировку планов обороны в связи с появлением аж целого десятка шустрых и очень мобильных камер наблюдения, так еще и с функцией тепловизора, и не только. Но Кинни не была инженером, так что ее лично больше занимала та самая женщина с автоматом, что считанными минутами ранее истекала кровью из ранения в правое плечо и при всем желании не смогла бы поднять этот самый автомат. А теперь уже и Симмонс отгоняла и интересовалась у Розы, а можно ли вернуться на передовую, ибо ничто более не болит, а значит и к службе она вновь готова, да и враг еще не уничтожен. И вот ей Роза разрешение дала, а мне, мэм, поинтересовалась самая первая пациентка местного полевого госпиталя, развернутого прямо в столовой, где просто и легко столы и сдвинутые вместе скамейки, превратились в койки, как будто так изначально и было задумано, что не исключено. «Ты издеваешься? Да ты чудом выжила», — выдала раздраженная Роза. «Никак нет, мэм. Мне не привыкать, мэм. И я готова вернуться на передовую, мэм». Последовал бойкий ответ от той, кто умудрилась пережить взрыв КПП, а после, переломанной куклой с еле работающей одной рукой, перетянуть остальные свои конечности жгутами, вшитыми в форму, чтобы не истечь кровью, проползти по минному полю до главного входа в здание, под непрекращающимся огнем с обоих сторон, где ее уже и смогли подобрать свои, ценою пары легких ранений, предыдущую даму там и подстрелили, и вот теперь она еще и назад собралась. «И как же ты пойдешь, счастливица?» — спросила с нескрываемым в голосе сарказмом Роза. «Поползу, мэм», — ответила столь же бойко женщина, у которой, вообще-то, малость не хватало левой ноги по колено. «Мне не привыкать, мэм». Причем той же самой, которую ей вернули несколько месяцев назад. Впрочем, ей там не только это вернули, ей вообще по жизни везло выживать. «И мне же надо отработать еще одну ногу, мэм, все равно нет», — припечатала Роза и пробурчала. «Поползет она, а дальше, не обращая внимания на поникшую пациентку, пошла вкалывать спецсредства еще одной, споро доставленной раненой, а также первой доставленной убитой с простреленным горлом, для чего был взят тот самый странный инъектор, чье костяное жало легко и просто преодолело череп убитой, причем, не пробив кость, а раздвинув ее и впрыснув свое содержимое, после чего тело понесли в местную морозильную камеру, ни первое, ни последнее тело. На фоне работы полевого госпиталя, что в самые короткие сроки ставил на ноги своих пациентов, бегающие козочками в охапку с боеприпасами работницы складов, подгоняемые выкриками их начальника, смотрелись, с точки зрения Сары, как-то блекло, но даже забавно, ибо она и не знала, что вон тот низенький, пухленький и активно лысеющий мужичок, которого она до этого воспринимала скорее как доброго, но очень запасливого хомячка, может так громко орать, строить столь громадные матерные и злобные словесные конструкции, так еще и тоже бегать козликом, не уступая в этом своим козочкам. Кинни вот сильно сомневалась, что даже один ящик с патронами смогла бы унести, а завхоз умудрялся орать и тащить к местному мини-лифту аж 3. А она и не знала, что эти шахты для того и устанавливали по всему зданию, зато теперь понимала, зачем в них еще и лесенки были. А по этой шахте разве сюда враг не сможет попасть? Ну, через крышу там или с другого этажа, поинтересовалась Сара. «Если что, подорвем, доктор Кинни», — ответил ей спокойный, флегматичный мужской голос сбоку. «Понятно», — кивнула Сара и в очередной раз отпила из стакана. «Да, госпиталю ее помощь была не нужна, молодым дарованием счета тоже, а складским и тем более, ну и не начальницу же изображать, вот-вот». Так что вот Сара и сидела, смотрела за работой профессионалов, слушала звуки отдаленных взрывов и выстрелов, и малость удивлялась, что воспринимает происходящее крайне спокойно, наравне с остальными бывшими военными, а то и спокойнее. Вот что значит опыт. Или это из-за отдаленности и зыбкости самой опасности, а может она просто еще с четверга не отошла, вот там да, вот там ей было реально не по себе. Но посмотрела бы она на тех, кто чувствовал себя иначе от звуков разбирательства ее начальника С. Ниндзя. Ну, пусть будут ниндзя, которых резали на ломтики, явно местами жрали и однозначно разрывали на части, да, вот это ее проняло. Но благо она это лишь слышала, ибо глаза она решила открыть лишь тогда, когда почувствовала под каблуками землю и траву, а не кровь и ошметки тел, и что ей после этого какие-то там взрывы и выстрелы, так и еще где-то там, а не здесь, вот-вот, да иной предыдущий опыт списываться с счетов не стоит. Порой казалось, что она кроме своего начальника больше и не боится никого и ничего. Может поэтому Сара спокойно отнеслась и к открытию в столовой портала, чуть ли не в первую минуту начала атаки, со столь колоритным подкреплением, удивилась, да, но не испугалась. А ведь было сложно не узнать свою недавнюю похитительницу, все в том же красном, облегающем фигурку костюме. На ее фоне Сара даже не сразу заметила еще и небезызвестную линчевательницу из адской кухни. Кстати, тоже в красном костюме, но с маской и рожками, что не слабо так выделялось вместе с первой на фоне, появившихся следом за ними, разномастных товарищей, вроде бы тоже военных, если судить по экипировке, но вот наличие у каждого то мечей, то копий, то каких-то палок и иных средневековых орудий, бросалось в глаза. И как они появились, быстро переговорили с местными СБшницами, так они споро и убежали, а Сара как сидела, Так и сидит, эх, и кажется, ей все же стоило на прием к местному психотерапевту записаться, причем, еще в четверг, а не решать все выкинуть из головы, проверенным годами способом, заработаться по самое не могу, в том числе и на выходных. Да, определенно следовало просто записаться к Кэтрин, но нет же, побрезговала, ибо кошмаров-то так и не приснилось, ей вообще в эти дни снов не снилось и она подозревала, что это тоже заслуга ее начальника. Да, Сара была из тех, кто предпочитал убирать из головы ненужные переживания работой, а не чем-то покрепче, хотя и бокал вина, а то и не один, перед сном да выпивала. И к слову, сейчас она тоже сидела и пила вино, правда не из бокала, а стакана. Ну не было в этой столовой бокалов, а вот вино было. Кстати, а откуда у вас взялось вино? Поинтересовалась она у главной достопримечательности этой столовой по ту сторону кухонной стойки, что и ответил ей ранее у Кока. Для готовки, разумеется, доктор Кинни, был выдан ей ответ грубым мужским голосом и даже последовало пояснение. Я вновь начал обновлять меню, чтобы соответствовать стандартам нашей новой секретарши-шефа, она все же Осборн, а ее что-то не устраивает, удивилась Кинни, а про себя добавила. Неужто эта пигалица и сюда свой, недовольный порядками предшественницы, носик уже сунула, так еще и нашла к чему придраться? По мнению Сары на готовку и ее качество было грех жаловаться, даже сами продукты тут закупались отменные, о чем позаботилась как раз таки предыдущая секретарша, здесь разве что оформление блюд не было ресторанным, но и только, да и то не всегда, для офицеров Кок обычно блюда более чем оформлял, устраивает, но я хочу увеличить разнообразие меню, просветил Сару мужчина, о, вот оно как, тогда жду с нетерпением, когда смогу попробовать новое меню. И она ничуть не лукавила. Местный властитель кухни был высок, широкоплеч, могуч, малость бледен, ибо кожа у него была целиком из псевдоплоти, ну и лыс, точнее брит, ибо волосы ему, вообще-то, тоже восстановили, правда только на голове, Сара это знала наверняка. А еще Кок являлся главной целью охоты всех местных дам, ну почти всех, сама Сара даже и не думала пытаться. Лицо мужчины нельзя было назвать красивым, скорее грубым и волевым, а из-за его глубоко посаженных, черных омутов глаз, оно могло казаться даже пугающим. Однако, Кок слыл компанейским малым, по-военному компанейским и его образ военного повара сейчас как раз и дополняли каска, с изображением поварского колпака и бронежилет, надетый поверх белого поварского халата. И судя по виду, тону и содержанию беседы, данного мужчину, как собственно и саму Сару, сейчас слабо заботили, что отдаленные выстрелы, что взрывы он вообще, с самого начала, после как надел каску, поправил бронежилет и что-то там пособирал и похимичил за стойкой, продолжил на полном серьезе заниматься привычным делом, готовкой, ставил кастрюли, зажигал конфорки и раскуривал сигару, тут же прикуренную от одной из конфорок и предварительно обрезанную одним из своих ножей, легким и выверенным движением, он явно умел обращаться с ножами, ну, логично, как же, ну и вот еще вина Саре выделил, сервис, вот вы готовите, а вас не смущает, что там идет бой, поинтересовалась Сара, нет, все идет по плану, последовал лаконичный и малость флегматичный ответ бывалого вояки, что начал нарезать овощи, параллельно умудряясь жарить котлеты и варить какую-то похлебку или соус, черт их разберет, Сара пока так и не смогла улучшить свои навыки готовки, плану, Кок затянулся, выпустил изо рта струйку дыма, закинул овощи в одну из кастрюль и пояснил, начав последнюю помешивать одной рукой, а второй переворачивая котлеты. После боя девочкам захочется пожрать и я их накормлю, затем мы с ними выпьем запавших. Он проводил взглядом очередное тело, унесенное в его холодильное помещение, а после я отправлюсь с кем-то к себе, дабы скинуть стресс и забыться, самым примитивным и крайне эффективным способом, буду трахаться пока не вырублюсь. После последних слов Сара чуть не подавилась вином, как-то она не ожидала столь развернутого и откровенного ответа. Какой продуманный и четкий план, только и смогла выдать она, на что мужчина лишь хмыкнул. А что будет, если до нас доберутся враги? Вопрос был задан лишь за тем, чтобы поддержать беседу, ибо Сара прекрасно знала, что начальник их не бросит, она даже была более чем уверена, что где-то в здании есть закладка, а то и не одна, с его монстрами, причем, наверняка именно под этим самым помещением, ибо оно было почти в центре здания, это было бы логично. Вот только вряд ли те о себя заявит раньше, чем враг будет уже на подходе. Сара не ошибалась, кладка уже проснулась, как и вторая под производственным цехом, но пока монстры не торопились разгрызать бетонный пол. Зачем? Ведь свои двуногие пока прекрасно справлялись со своими задачами, Рой наблюдал и выжидал, ну и как раз заканчивал расправляться с теми темнокожими двуногими, что решили попытать счастье в канализации. Тогда перед первым пунктом добавится их выступление, Кок махнул лопаткой в сторону групп Проза и завхоза, и мое с моей красавицей, а тут он кивнул куда-то за стойку, улыбнувшись, какой-то странный, малость жуткой и, однозначно, предвкушающей улыбкой, да и его глаза. Сара не смогла удержаться, чтобы не встать и не посмотреть, на что указывал мужчина. Увиденное удивило, ибо даже ей, совсем не инженеру, сразу стало понятно, что это. Так вот, что он там собирал, огнемет. Стоп, у него что, тут где-то хранился разобранный огнемет? Да, доктор Кинни, я умею прожаривать любые виды мяса, я вообще очень люблю запах жареного. Подтвердил выводы женщины и хохотнул мужчина, в глубине черных омутов глаз которого Сара теперь явственно разглядела пламя. Пламя, которым он собирался сжечь всех их врагов, так же, как он это сделал в прошлый раз, за что пришлось расплачиваться потерей ног, того, что между ними и ожогами почти всего тела, но оно того стоило. Но до этого же не дойдет, не так ли, доктор Кинни? Думаю, что не дойдет, призналась женщина, отводя взгляд. В крайнем случае, мы уйдем отсюда так же, как к нам пришло подкрепление, а что, тоже вариант, жаль, констатировал мужчина, чье пламя в глазах малость потухло, но тут он встрепенулся, будто сбрасывая наваждение, и спросил: «Кстати, а как вы смотрите на то, доктор Кинни, чтобы составить мне компанию в последнем пункте моего озвученного ранее плана? Я, знаете ли, и в постели прекрасно жарю». Вопрос заставил Сару несколько раз удивленно сморгнуть, прежде чем до нее дошел смысл фразы и шутки, а затем все же подавиться вином. Кок заливисто рассмеялся, а где-то там раздалась целая канонада взрывов, но Кинни было не до них. Какое неожиданное предложение. Щеки женщины залили, и тут, к своему стыду, Сара неожиданно поняла, что не имела даже понятия, как на самом деле зовут ее собеседника, ибо все называли мужчину именно Коком, в чем она и призналась, как и указала на то, что у нее, вообще-то, есть дочь. Да и с более привлекательными поклонницами у Кока же было все более чем прекрасно. И что с того? И при чем тут ваша дочь? Я, если что, против чужих детей ничего не имею, так еще и как раз присматриваю новых жен, выдал мужчина, чем заставил Кинни совсем немалость зависнуть и вспомнить, почему именно за Коком охотятся все местные дамочки. Ну, я озвучила все свои минусы и указала на очевидное, а так, к вашему предложению отношусь, сугубо положительно, выдала малость не в попад Сара, чем заставила Кока вновь хохотнуть. Тогда можешь называть меня Сэмом, Сара. Вот так они перешли уже на ты. И стоп, ее что, уже сегодня затащит в постель? Да она же даже и не помнит, как за мужчинами ухаживать. Причем, именно затащит ее, а не она. Серьезно, как-то они не с того начали. Кажется, ей и правда стоит сходить провериться к психотерапевту. Потом, а сейчас она, разумеется, не удержалась, чтобы это все не озвучить, и ответ быстро расставил все точки над «и». Я же вроде четко пояснил свой план на сегодня, Сара, сказал, явно потешаясь, Кок, и из уважения к тебе, нас даже сегодня будет только двое, надеюсь, ты вынослива. У меня, знаешь ли, совсем не просто так было 4 жены до ранения, да и сейчас, закончил он очень многообещающе, и к, только и выдала Кинни, залпом осушая стакан и побоявшись уточнять, а что, собственно, сейчас изменилось. Да, они определенно начали не с того, и у него же есть огнемет, а это разве плохо? Хм, да, определенно, надо будет записаться на прием к психотерапевту, как-нибудь потом, может завтра или лучше послезавтра. Еще вина, Сара? Да, благодарю, Сэм. В этот момент Сару окончательно перестали волновать и выстрелы, и взрывы, и вообще нападение на компанию, ей стало не до того. Но вернемся к самому сражению. Полем городского боя стало пятиэтажное здание компании «Новая жизнь» и прилегающие к нему территории. Да, лишь пятиэтажное, но с высокими потолками, это же Куинс, а не Манхэттен, тут с небоскребами пожиже, их тут попросту нет, зато это здание было обнесено прекрасным забором, не имело по соседству чего-либо выше себя и может и было лишь пятиэтажным, но и маленьким его не назовешь, ибо оно было вытянутым и широким, что малость осложняло его оборону, а вот отсутствие укрытий, кроме автомобилей на стоянке и того самого забора, эту самую оборону не слабо так облегчало. С одной стороны были профессиональные военные, не какие-то салаги, отслужившие по контракту и отсидевшиеся в штабах и на базах в тихих местах, а так или иначе прошедшие через боестолкновения, с другой же стороны выступали воины руки с крайне дикого материка, профессиональные наемники и убийцы, одинаково хорошо умеющие владеть как огнестрельным оружием, так и различным колюще-режущим, ну и боевыми искусствами, разумеется, и не только ими. Если дать таким подойти на дистанцию ближе выстрела, то они в полной мере смогут показать, что превосходит любого военного. Им не раз и не два приходилось сражаться и уничтожать силой покрупнее. Вот только их типичная тактика дала осечку. Обычно о минном заграждении они знали заранее. Но разве осечка это повод остановиться? Нет. Они не боялись ни ранений, ни смерти, но и дурами, что полезут по минам через прекрасно простреливающийся пустырь под огнем парочки снайперов, нескольких пулеметов и множества автоматов, не были. Так что первым делом члены клана Саванди разрядили мины с нужной стороны здания самым простым способом, самосвалом, а после скрыли свое продвижение к зданию дымовой завесой, и под ее прикрытием, а также прикрытием пары легковых машин, проследовали к зданию, где первым же делом заложили заряды на паре стен и подорвали, закинув следом в новые проходы дымовые шашки, а после, не стали спешить лезть в эти дыры. «И где они?» – спросила одна из СБшниц. Как только разрядили умные мины, их отряд сразу же перебросили в этот сектор, а когда появились новые проходы в паре стен, они уже на них навели стволы, и пока помещение не заполнил дым, и не последовали выстрелы, они даже успели расставить парочку секретов с взрывчаткой направленного действия, ибо закладки, безумные и отбитые на всю голову река, закладками, но и самим надо было не плашать, вот только враг что-то не торопился заходить, как и не торопился обходить здание, из-за чего вытекал вопрос, и где эти чернозадые сучки, чего они ждут, озвученный той самой рекопорацией, что там же заодно и попросила отправить дронов посмотреть, но, как ни странно, ответ пришел раньше и из-за спины первой спросившей, заставив ее вздрогнуть, резко развернуться и навести ствол на говорившую. «Они взбираются по стене», — сказала сорвиголова, дьявол адской кухни. «С этой же стороны окна только на третьем, да и труп нет», — прокомментировала, заметившая союзников заранее, вторая СБшница. «Это их явно не остановило», — только и добавила женщина в маске с рожками, поворачивая голову в сторону своей спутницы, Электры, что тут же стало обозначать и отдавать приказы своим подчиненным, указывая на ближайшие лестницы и не забывая оставить тут группу бойцов. К этому делу быстро присоединились и команды по общей связи полковника, отправляя часть СБшниц к ближайшей шахте лифта, но новые выстрелы и серии взрывов, несколькими этажами выше, все равно произошли раньше, чем женщины успели хотя бы добежать до лестниц, как и уничтожение их стрелков на крыше, а затем и в одном из дотов на четвертом, а после и на третьем этажах. И тут еще и в дырах на первом наконец-то появились быстро бегущие враги, которых, почему-то, не остановили очереди из автоматов СБшниц и чистых. Врагов остановило лишь срабатывание мин направленного действия. Вот только ненадолго, ибо сразу же после взрывов, начиненных железом противопехотных мин, что буквально превратили бегущих в кровавый фарш и изрешетили стены, в проходе появилась следующая партия безумных негритянок. Последовали новые очереди, все с тем же результатом. Они что, зомби? Какого хрена они встают? И знала бы СБшница, как близка оказалась ее догадка. Среди воинов руки клана Саванди очень немногие могли воскреснуть. Даже магией тут некоторые владели иначе, чем в иных кланах руки, ибо Африка таила множество секретов и тайн, которыми Саванди не торопилась делиться с остальными пальцами. И вот владеющих парочкой таких секретов тут была как раз пара, и именно они владели мистическими таинствами, отличными от многих. Это была пара шаманок Вуду, которым не составило труда забраться с остальными на крышу, а затем начать подымать своих павших сестер в виде одержимых духами трупов, дабы они сослужили клану последнюю службу. Этих оживших мертвецов можно было остановить лишь покромсав на куски, ибо они не были уже живы. Это была именно одержимая плоть, так что мечи и железки чистых пришлись как раз кстати, как и дробовики, как и закладки река. Да, воины руки умели удивлять, и они не собирались останавливаться, их цель была ясна с самого начала – убить тут всех, по возможности взяв в плен главных и забрав информацию с местных компьютеров, но и сделать это требовалось специфично, ибо основной план их господина и госпожи был не в этом. Иначе почему они не то, что не отрезали все формы связи, а наоборот, позволили врагам их господ общаться, а соответственно и более эффективнее обороняться, а следовательно и звать на помощь максимально громко. Да, они прекрасно знали, что отвлекают внимание, причем, не только сил Безликого. Здание продолжали атаковать со всех четырех сторон, не позволяя перебрасывать силы, зомби же заходили в лоб, под прикрытием еще живых. Так еще вскоре начали разряжать мины и на иных направлениях, а параллельно начиналась зачистка сверху, где было меньше всего защитников, они бы еще и снизу зашли, но там, но оттуда так никто и не вернулся. Однако, неминуемая победа оказалась неожиданно дальше, чем полагали воины руки, и причиной тому послужила Дженнифер Уолтерс, женщина-Халк, третий этаж здания компании «Новая жизнь». Я стояла в своем небольшом и, до недавнего времени, крайне уютном кабинете, смотрела на дыру в стене, где раньше даже окна не было, и осознавала очередную простую истину. У меня проблема, и даже, мать ее, не одна. Вернулась, называется, из командировки. Распланировала, называется, всю следующую неделю. И привела, называется, ради этого дела все документы в порядок. А-а, вот за что о. Пришлось очень сильно постараться, чтобы вновь не потерять голову, как после того, когда я только очнулась и, осознав весь ужас происходящего, малость сломала свой прекрасный стол. Хнык. Еще и стол сломала. Хнык-хнык. Да, у меня определенно была проблема и не одна. И я сейчас не про выстрелы, доносящиеся чуть ли не отовсюду, и даже не про дыру в стене, которой до потери мною сознания тут не было, и даже не про эти самые документы, что сейчас явно были совсем не в порядке, а были разбросаны по всему кабинету. Нет, я не про них, это меня сейчас как-то слабо волновало, ибо, как и в случае с дырой, не я же ее пробила миномет, а значит и платить не мне, и я это смогу доказать в суде. Но кто, ради всего святого, теперь мне оплатит и заменит мой новенький, пошитый на заказ в одном из лучших ателье в самом Берлине костюм, от которого теперь только и остались что обрывки дорогущей ткани, а за чулочки, а за туфли, а РРР, за что о, да меня бы в это ателье без ривен даже и не пустили бы, и при всем моем нынче неплохом благосостоянии, у меня бы не хватило на пошив этого костюма денег, точнее хватило бы, но я бы точно не решилась столько потратить ради костюма, и это был ее мне подарок, ибо эта синяя тоже умела договариваться. Да я до того ведь даже и не знала, что дорогие костюмы еще и по погоде, и согласно климату шьют и подгоняют, из-за чего у меня теперь было аж целых три новые, два новых костюма, хнык, и ведь два других не летние, а на осень и зиму, а-а, он же облегал мою фигурку как вторая кожа, и я в нем в кои-то веки чувствовала себя писаной красавицей, даже будучи в обычном, человеческом облике. Он был просто невероятно приятен, как на ощупь, так и коже, а его юбка подчеркивала мою попку, как ничто до того, и я уже предвкушала то, как Генри меня в нем оценит, зажмет где-нибудь в уголке, а то и прямо у меня или у него на столе уложит и облапает, а я его облапаю в ответ, а потом этот паразит, вновь остановится в самый ответственный момент и заставит меня приходить в себя, гад, но все равно я этого так ждала, а-а-р-р-р. И кто в этом виноват, очередные террористы, и вот что им не сидится по своим норам, а, стоп, мне что, опять придется мучиться со всякими договорами, угрожать исками всем и вся, требовать компенсацию от них же, отгонять недовольных соседей, журналистов и проверки всяких комитетов, спецслужб и вполне обычных служб, снова проходить этот чертов бюрократический ад, как после тех гребаных сторожевых псов, серьезно, да, а-а, стоп, а как же теперь мои ривен-ярочки планы на Бродвей, билеты же уже куплены, осталось лишь пригласить Генри, минуточку, а как же уже мои планы по зарабатыванию очков на походах с Генри по ресторанам, в поисках столь любимых им новых блюд, после их с рыжей мелочью выпускного, когда у меня, наконец-то, будет полный карт-бланш вообще на все, да я его после этого собиралась чуть ли не изнасиловать, а может и без чуть, даже в своих фантазиях уже успела построить линию защиты, давя на присяжных тем, что он сам меня вынудил, как и осудить, в роли прокурора, как и быть осужденной, в роли подзащитной, и почему-то, сам Рихтер при этом выступал в роли судьи, вероятно из-за того, что с немецкого Рихтер, это судья. Ага, я малость подучила немецкий. И как судья он меня там и во время, и после, и во всех трех ролях, и КХМ, неважно. Зато важно, что я опять в пролете, минимум еще недели на две, а то и месяц, когда я и так заколебалась терпеть. Вот за что, а, за что, о, я что, персонаж какого-то фантастического, так еще и юмористического рассказа, как она догадалась. И я же помню, сколько мы тогда разгребали дерьма после песиков, что даже на нормальный обед в столовой времени не было, не то что какой-то там ресторан. Да и некоторые процессы тянутся до сих пор, и будут тянуться еще года два. Так теперь буду и еще. Арррр, меня же тогда от перманентного позеленения только и спасал, что мой серый, маслянистый и крайне многофункциональный дружок вечерами. Арррр, за что его? Все же вырвался у меня не только рык, но и крик души. Ответа от мироздания не было, а в голове стало как-то неожиданно пусто. А когда у меня за спиной раздалась целая автоматная очередь, пощекотав этим самым мою спину, я даже и не поняла, когда повернулась и как совершила рывок, а очнулась лишь над обезглавленным телом неизвестной чернокожей дамочки и с ее головой в моей правой зеленой ладошке, с застывшим на ее лице удивлением. К слову, тело и голова активно заливали стену, а также мой новый и прекрасно тянущийся спортивный топик и шортики, красные теплой кровью. Секунда ушла на осознание того, что именно оказалось у меня в руке и под ногами, из-за чего, взвизгнув, я отправила эту самую голову в недолгий полет по коридору в сторону, явно офигевших от такого поворота событий, товарок данной дамочки, крайне звероватого вида и с разномастным оружием в руках, после чего я вновь осознала, что именно только что сделала, и нырнула обратно в остатки своего кабинета, провожаемая новыми очередями из автоматического оружия. А-а, я же ей голову оторвала. Так, спокойно, Дженни, спокойно, не теряй голову. Последняя мысль, сказанная вслух, заставила нервно хихикнуть, да и приближавшиеся к моему местоположению выстрелы спокойствию не способствовали, так что я приняла самое здравое решение в данной ситуации. Я побежала, прямо сквозь шкаф с документами и стену кабинета за ним, в сторону противоположную выстрелам, и остановилась лишь через 5 стен, 2 стола и 3 шкафа спустя, когда поняла, что передо мной оказалось окно и еще одна прифигевшая незнакомка афроамерика, нет, скорее уж чисто африканской наружности, что сходу решила окатить меня душем из свинца. Ну а я вновь взвизгнула и, просто и без затей ее толкнула, а после застыла и поморщилась, из-за ужасного звука ломаемых костей, хозяйке которых не повезло не то что натолкнуться на мои руки, да, именно натолкнуться, самой, а после еще и крайне агрессивно познакомиться со стеной. Стена выдержала знакомство, хоть на ней и появились трещины, а вот чернокожая африканка явно нет. Упс, вот вам и толкнулась. Это, проговоренная вслух мысль, тоже заставила меня нервно хихикнуть, а последовавшие сбоку и из дыры за моей спиной крики и выстрелы, заставили вновь побежать в противоположную от них сторону, сверкая моими зелеными пятками по коридору. Однако, вот уже через какой-то десяток секунд я остановилась, наплевав на щекочущие мою спину и затылок пули. Стоп, а зачем я, собственно, убегаю? Новая умная мысль не слабо так ударила по мозгам. Они же однозначно очередные террористы, напавшие на нашу компанию. Так, так, выстрелы меня тоже не колышат. Так, так, и это же самооборона, так еще и попадающая под статьи о терроризме. Так, так. Протянула я, и я это легко смогу доказать в суде, а еще именно они виноваты в порче моего костюма. Арррр, под конец мысленной цепочки, от нервов вновь сказанной вслух, я уже развернулась и вполне реально зарычала, смотря на эти чернозадые недоразумения, в глазах которых я, кажется, даже разглядела осознание. Вы заплатите мне за костюм, и они заплатили, ибо я была не в себе и зла. По пути я даже как-то не обратила внимания, что некоторые из них порой снова начинали вставать, ровно до тех пор, пока я им не откручивала головы. Одна из лестниц у входа на третий этаж. Стой, Электро, на этот этаж мы точно не пойдем. Мэй Мердок сама была в шоке, что это говорила. И вы туда тоже не пойдете. Займите оборону тут, и остальным об этом сообщите. В ответ последовало закономерное замечание одной из чистых. Но там же кто-то сражается. И Мэй даже знала кто, из-за чего не слабо так охреневала, ибо голос она узнала, в отличие от всего остального. Однако, звуки там были более чем однозначны. Поверь мне, там наша помощь не нужна, и судя по звукам, их там самих скорее зашибут, чем они чем-то помогут. И спасать там тоже уже некого, кроме врагов. С чего бы? Спросила сама Электра. Неважно. И я наконец услышала то бормотание, о котором ты говорила, они на крыше. Значит, нам надо на крышу. На третий этаж так никто и не пошел, с него даже так никто и не вышел. Дженнифер, не знаю, когда именно у меня окончательно сорвало крышу и исчезли последние тормоза. Возможно, это случилось еще тогда, когда я очнулась в кабинете, а может все же после того, как я остановилась, будучи под выстрелами из десятка автоматов и пары дробовиков, повернулась, ну и, сорвалась. Меня в этот момент даже последовавшие следом звуки, ломаемых костей и разрываемой на моем пути плоти, не волновали. А может все же это случилось, когда эти чернозадые черти стали пытаться меня прирезать своими другими железками, не огнестрельными, и, что удивительно, одна из них даже смогла меня поранить. Вот это реально было полной неожиданностью. Я аж зависла на секунду, посмотрела на мою зеленоватую кровь, ойкнула от еще нескольких порезов, а после меня окончательно накрыло и понесло. Так ведь эта тварь еще и начала носиться вокруг меня как заправская акробатка. Прямо как одна рыжая мелочь. Эта африканка разве что к стенам не прилипала. Хотя, в паре моментов я готова поклясться, что она все же это делала. И в процессе очень больно пыталась меня нарезать ломтиками. Из-за чего дошло до того, что я в погоне за ней раскидывала все на своем пути, а когда у меня вышло ее достать, самым примитивным из возможных способом, вырвав и метнув часть стены и задев ее обломками, я начала в полном остервенении вдолбывать ее останки в стену. Кажется, к этому моменту все остальные ее товарки уже кончились, или предусмотрительно слились в ту клараку, откуда они изначально и вылезли. Они ж реально дикие. Я ведь, будучи не в себе и гоняясь за этой изворотливой сучкой со странным ковыряльником, пару раз прифигивала и частично выходила из ража от происходящего. Нет, ну серьезно, меня же одна из них, будучи без рук, я их оторвала. Пыталась на полном серьезе загрызть. Или у меня просто в этот момент уже глюки от гнева шли, а то ведь я под конец срывалась уже просто на стене. Крайне прочной стене. Кажется, в этот момент я даже что-то орала. И, к своему стыду, кажется, это было, Дженни, крушить. Надеюсь, что мне это и правда показалось. Да, определенно именно так и было. Просто показалось. Ибо вот этот момент я совсем урывками помню. Зато вот момент, когда стена все же поддалась, я точно прекрасно запомнила. Ибо именно он и заставил меня начать приходить в себя. Уж очень сильный получился контраст из-за смены обстановки. Вот я вдолбываю останки сучки в стену. Вот я срываюсь на этой самой стене, ибо она, сука такая, не ломается. Но вот она поддалась, и вот я уже падаю кубарем с мраморной лестницы, лежу на мраморном полу, причем, мрамор черный, и смотрю на прекрасный полукупол потолка небесного цвета, частично покрытого белоснежной лепниной, словно облаками, и фресками из скандинавской, греческой или римской, и еще какой-то мифологии. А самым примечательным было солнце на этом потолке, ибо оно там реально светилось, дополняя общую картину. Да, не слабый такой контраст вышел. Я на этот потолок минут пять залипала, и если бы не отдаленные и теперь глухие звуки пальбы из дыры, тихо меняющиеся на какое-то шебуршание, то и еще бы минут десять залипала. А так отвлеклась и обнаружила, что звуки стрельбы исчезали, ибо дыру малость заделывали паутиной и ее же обломками группа скалопендр размерами от локтя и до метров 3-4 в длину. Еще парочка таких же, самых крупных и сливающихся с полом, я заметила замершими по обе стороны от меня в роли почетного караула, что крайне четко намекало на то, что либо меня все еще штырит, либо я оказалась в месте, чей хозяин очевиден, и учитывая, что гнева и безумия вроде уже не было, то, здрасте. Сказала я одной из жутких скалопендр, в ответ та лишь усиками подергала и издала странный стрекочущий звук, тоже поздоровалась, а Генрих дома, да, ничего умнее я спросить не додумалась, но, что удивительно, скалопендра перестала изображать статую и покачала, мордой, телом, туловищем, трудно сказать, но мне однозначно ответили, неожиданно, на более умный вопрос, а хоть кто-нибудь дома, мне ответили утвердительно, кивнув и даже согласились проводить в сад, через красивую резную дверь, что было словно в обрамлении корней, в конце коридора, ведущему к лестнице, с которой я, собственно, и навернулась, и вот за этой дверью был сад, сад на заднем дворе дома Генриха, неожиданно, Раньше тут двери точно не было. И нет, ну серьезно, дверь в саду. И на той неделе ее точно еще не было. Что я опять пропустила? Что вообще опять происходит? А меня точно все еще не штырит. Оказалось, что нет. Ибо в саду я как итог и смогла найти ответы на все необходимые вопросы. Правда, перед этим пришлось еще пару раз прифигеть и посмотреть парочку светопреставлений, и помыться, и переодеться. Причем тут же, в саду. А тем временем, к зданию компании «Новая жизнь», где уже на крыше сошлись в схватке воины руки и чистые во главе с Электрой и Сорвиголовой, подлетел первый из квинджетов щита, но не последний, однако, важен был именно он, ибо именно из его шлюза на крышу здания спрыгнула фигурка в крайне любопытном костюме и с щитом в руке. Надо ли говорить, что с этого момента атака уже окончательно захлебнулась? Думаю, нет. Да и была она обречена изначально, как и атака на дом одного скромного мага, но ведь истинная целью атак была иной. Так что давайте вернемся к главному в этой истории, ибо порой и правда лишь только предосторожность и осмотрительность может спасти от беды, а то и слепой случай, однако зачастую и этого недостаточно, ибо никогда нельзя недооценивать врагов, безликий, идя вытаскивать из-под удара Тришу, а еще, как оказалось, и Норму в придачу, я преследовал две цели, первая очевидна, а вот второй стояла попытка выманить на себя рыбку покрупнее, пальцев и прикончить оную. А что, я пришел сюда лишь с нярлой за спиной, весь из себя такой красивый, со сверкающей лысиной, в белоснежном балахоне и с красивым посохом в руках, так еще и без какой-нибудь гирки или занозы в придачу. Что это еще, как не идеальный момент для моего умерщвления? Я, блин, даже специально наблюдателя руки убил последним. Да и, с вышедшими из очередного портала темнокожими воительницами по материи, не спешил, а с толком, чувством и расстановкой отрезал им головы, специально оставив в живых самую матерую, пафосно принимал на магический щит и балахончик пули, уклонялся от мечей, копии магических атак, даже подставился под одну из последних, дабы новая наблюдательница увидела у меня наличие крови, о чем сразу же доложила, и вот только после этого и она получила от меня подарок в виде костяного шипа в сердце. Правда, она это пережила, откачал, ибо два языка лучше, чем один. Пальцы-то и тогда не пришли, а ведь и нярла в этой вакханалии отыграла по полной. Ну, она была просто собой, в виде очень смертоносного и просто прекрасного белоснежного комка из жгутиков, ибо иначе уж совсем было бы очевидно, что я подставляюсь. Ну что ж, рыбку покрупнее я и правда выманил, хотя уже и собирался приступать к ведению полевого допроса. Но вот я явно зря подставил этой рыбине спину, ибо ее, а точнее его клинок, проткнувший мне спину, позвоночник и сердце, был очень неприятен, настолько, что латать себя пришлось с применением посоха, как и был неприятен факт того, что он глубоко чхать хотел на прослойку из магического щита и целых 3 сантиметра плоти из биометалла. Нет, это, конечно, не адамантия и не адамант, и даже до оригинального биометалла колосс эта плоть малость не дотягивает, но, чтоб меня, ведь тому же титану в прочности эта плоть точно не уступает. А он его взял и проткнул, и не то чтоб сильно напрягся. Так что сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Оценку напавшего, как и своего ранения, как и его латания, я проводил уже летя спиной вперед в сторону парка и пробивая по пути своей тушкой забор, а также парочку бедных деревьев, ну и после резко уходя из-под следующей атаки этого монстра, что явно не был Бакута, ибо последний может и смуглолиц, но не столь чернокож, да и черты лица у него иные, да и пониже он ростом малость, да и, много что, я, блин, в самом начале даже не сразу понял, что передо мной не очередной демон, странный божок или еще более странный мутант, а человек, а то, знаете ли, ну не шибко он на человека был похож, могучего, чернокожего мужика покрывала броня, которая на нем и в нем местами проросла, практически полностью скрыв его настоящую кожу, да даже его лицо я вначале принял за забрало в виде некой маски. Вот только маски обычно не повторяют мимику лица. Собственно, как и доспехи обычно не имеют такого полезного свойства, как самовосстановление, да и зачастую они не фонят губительным излучением, что тут зовут радиацией, и сильно так фонят. Эти доспехи случаем не из урана, а ведь похожи, так еще и пропитанного силой какого-то то ли темного бога, то ли архидемона, исходящие из вон того небесно-голубого и светящегося в нескольких диапазонах кристаллика на руке. Прелестно. Это сила браслета Пазузу, браслета, созданного никчемной падшей, отринувшей свою суть ради силы, за что, как итог, она и поплатилась. Впрочем, у нее много и других имен, в шумерском царстве она звалась птицей Имдугуд. Никогда не понимала, вот зачем иметь столько имен, даже у той же плешивой Баст их с десяток, Бастит, Бастха, Басни, плешивая предательница. Просвещал меня гордый голос, пока я уклонялся на пределе своих возможностей от очередной попытки меня укоротить на голову или отрезать что-либо нужное. И чтобы это не произошло, мне буквально приходилось, вытаскивая свое бренное тело нитями из-под ударов, словно заправский паук или скорее уж моя рыжая, чему сильно способствовали бедные деревья в парке, которым столь не везло нынче меня заодно и прикрывать. Я уже понял, что на мои нити доспеху плевать, даже как средство удержания они не канают, ибо доспех может не просто восстанавливаться, а еще и видоизменяться, например, делать своего носителя похожим на ежа из шипов и клинков, очень острых шипов и клинков. По этой же причине обломалась попытка Нярлы его скрутить, как и открутить ему кое-что, как и отгрызть это кое-что явно лишнее, это я про руку, если что, а вы о чем подумали? Мужик мне вообще-то живым нужен, ибо спорим, вот он точно знает, где пальцы. С моими виброклинками из смеси биометалла и кости дело обстояло чуть лучше, я даже смог отрезать ему кое-что, что имело приличные такие габариты и тоже было, неожиданно, покрыто доспехами, а не скрыто за, гульфиком. Да, то самое, так что можно сказать, что голову я ему все же отсек, вот только малость не ту, и она начала отрастать прямо на глазах, а мужик даже и не поморщился. Ну, разве что прыти прибавил и малость гневно поорал, и что-то покричал, возможно, проклятие. Да и он сам мне в ответ кое-что нужное чуть не отсек, ибо по навыкам махания железками меня явно превосходил, да и эффективно останавливать его атаки выходило лишь посохом, вот хрен он его разрежет. Хоть меня и напрягало, что вот зарубки он все же оставлял. Жрец многое отдал и многое принес в жертву на алтаре, дабы получить молодость, красоту и силу, в том числе и возможность быстро самоисцеляться. Продолжил меня просвещать гордый женских голос, менторским и снисходительным тоном. Газончик под ногами мужика увидал прямо на глазах, а деревья кончались более радикально, да и просто убегая мы его явно не измотаем, так что как вариант я решил попробовать его чутко прикопать вон под тем небольшим мостиком. Не получилось, мужик был явно совсем матерым, так что меня самого там чуть не изрезали, а ведь я его предварительно ослепил, а Нярла завыла попуще баньши. Ну, а он просто изрезал все вокруг себя, выпустив мечи и шипы во все стороны словно дикобраз на добрые пару метров, так еще и задергавшись как эпилептик. Прелестно, блин. Чтобы на пару секунд нормально остановить этого крайне прыткого, для своих габаритов и массы, могучего воителя, Нярле пришлось пожертвовать третью жгутиков, но оно того стоило, ибо я смог ему вбить прямо в глотку, а заодно и всадить через жерло, самым кончиком воткнутого ему в грудь клинка, свой первый козырь, яд, и непростой. Вообще-то, спаситель, защита от различных ядов тоже входила в обещанное. Вновь последовала малость запоздавшая новость, хотя, справедливости ради, именно эффективность этого яда я бы проверил в любом случае. И, да вы издеваетесь, этим ядом же можно при желании даже тень или лауру прикончить, а то и панду, я ж его специально для пальцев взял, не пожалел, а мужик только и сделал, что замедлился. А где конвульсии, безмолвная агония и кровавые слезы? Его болезненный и яростный ор вот совсем не безмолвный. Нет, ну серьезно, я этим ядом драконов травил, чтоб они у меня скот с пастбища селян с деревень не таскали, всех вытравил, в отличие от крыс. Что это? Яды смертных не должны были подействовать вовсе. Его создатели себя смертными не считали. Произнес я мысленно в ответ и прикинул, стоит ли попробовать просто добавить еще яда. Эффект все же есть, я из-за него аж выдохнул. Так может концентрация зарешает. Хм, и знаешь, блохастая, если ты продолжишь выдавать мне информацию о древнем артефакте уже после того, как я и сам пойму его свойства, то можешь даже не надеяться обзавестись новым телом. В ответ на меня зарычали из тени пещеры, и вот давай без этих наваждений, а лучше, вообще, заставь его уже оцепенеть от ужаса. Кто у нас тут воплощение страха, а вот теперь, на меня просто недовольно пошипели и признались, не могу, уже пыталась, сказала ущемленная в лучших чувствах саблезубая тигрица. Сила Пазузу в браслете сильнее меня нынешней. Я слишком давно в заточении. Вот же бесполезный комок шерсти, а я не бесполезная, взревела тигрица. И берегись. Пазузу до своего падения была властительницей ветров и штормов, и после это не изменилось. А вот это было очень своевременно, ибо от противника, что перестал за мной поспевать, полетели сгустки сжатого воздуха и ветряные лезвия. Да и погода что-то начала меняться. Еще минуту назад туч как-то не наблюдалось. Прелестно. Вот видишь, я предупредила. Я полезная. Спорное утверждение, но так уж быть, я его зачту. Что-то там в темноте, после этой моей мысли, довольно мурлыкнула. Ну я же просил без наваждений, блохастая. Отвлекают. Извини, спаситель. Выдавили неохотно. И хватит меня так звать. У меня нету блох, напроситься же, будут, причем невыводимые, а знаешь, зови как пожелаешь, спаситель, точно доиграется, ибо ведь опять ко мне в голову полезла глубже дозволенного, и да, в качестве одного из козырей, якобы столь полезного против именно людей, я взял с собой кое-чей медальон, даже надел его себе на шею и провел по пути еще одни небольшие переговоры, получив парочку обещаний, чистой воды авантюра, ибо если кто-то думает, что боги не врут и не обманывают, он идиот, но в ее случае, во-первых, я ей нужен, а во-вторых, она слишком гордая, чтобы нарушить свое же слово, настолько, что именно это ее и завело в темницу, ну а в-третьих, хи-хи-хи, да, хорошая киса, что по краю ходит, так кошка же, хм, аргумент, неправда, просто я еще не привыкла к такому обращению, и я не кошка, я тигрица, великая, хи-хи-хи, мелочи. Вот кому явно зашибись, агась. Подводим итог. Нити не канают. Клинки малоэффективны, как и яд, как и звуковые колебания, способные дробить камни и заставить вскипать кровь, выданные чуть ли не в упор. А учитывая его связь с воздухом, то и утопить мужика вон в том милом прудике у меня тоже явно не выйдет, а жаль. Ну а моя магия? Ну, не скажу, что она бесполезна. Коснувшись воителя, кое-что сделать я смог, но если мне дороги конечности и моя тушка, то лучше этого мужика не касаться, на ломтики порежет, и ладно если только руки, этот крендель уже понял, что я голову и шею берегу, матерый, сука.